Я осознался. Видимое откололось от видящего. Поначалу реальность вокруг меня мельтешила помехами, но постепенно сфокусировалась в изображении. Две бледные тени на фоне серого полотна. Тени циклично двигались. Они были скоординированы. Частями одного целого. Меня. Я ощутил отдельность. Персональное существование. Бледные тени были моими руками, и они были заняты. Я был занят. Некоторое время я наблюдал за руками, пытаясь уловить суть этого занятия. Похоже, я выполнял некую работу. Передо мной возникал бетонный блок. Я заводил левую руку за спину, окунал указательный палец в некую склянку и проводил пальцем по поверхности блока, снизу вверх, оставляя на нем черную линию в форме буквы «Г». Правой рукой я подцеплял чернила в верхней точке и продолжал линию сверху вниз, зеркальной буквой «Г», очерчивая форму прямоугольника без дна. Затем я толкал блок ладонью, и он падал куда-то вперед. Возникал новый блок. Движения мои были механично отработаны, и каждый цикл повторялся с абсолютной точностью. Ни капли чернил не пропадало понапрасну. Каждая молекула жидкости находила свое место, и вместе они формировали идеальный прямоугольник. Осознав суть работы рук, я направил свое внимание на периферию происходящего и обнаружил, что стою на каменистой поверхности с небольшим наклоном. На мне была одежда, точнее форма. Ощущалась обувь. В поле зрения входили темно-синие рукава, но я не мог отвести взгляд в сторону. Глаза мои были прикованы к следующему бетонному блоку. Меня охватил цепкий ужас сонного паралича. Я пробудился, но не мог сознательно пошевелиться. Тело двигалось без меня. Оно будто было частью какого-то процесса. Шестеренкой. Усилием воли я приказал глазным яблокам посмотреть направо. Приказ покинул капитанскую рубку моего сознания, но по пути к глазным нервам его словно перевели на чужой язык. Нейроны не смогли прочитать послание и проигнорировали его. Я попытался еще раз, сильнее, ничего. Раз за разом я посылал приказ, пока, наконец, не удалось пробиться сквозь эту окоченелую дамбу. Едва глаза оторвались от бетонного блока, меня выстегнуло из гипноза. И тут же обрушились мириады разномастных звуков. Свет и пространство наводнили края зрения. Сконфуженный, я сделал шаг в сторону на занемевших ногах. И в этот момент меня пронзила эмоция лютой безответственности. То, что я совершил, было не то чтобы запрещено, но стыдно. Безумно стыдно. Однако эмоция эта продлилась недолго и оборвалась так же внезапно, как появилась. На ее место тут же заступил страх. Я от чего-то освободился. Но от чего? И где это я? Я обернулся. Место, на котором я только что стоял, было теперь занято худощавым парнишкой в форме. Он немедленно принялся выполнять мою задачу — обводить бетонный блок чернильным прямоугольником. Я отметил, что линия его была не идеальна, а движение кустистое. С холодком пришло осознание, что чернильница, в которую я все это время макал палец, не покоилась на некой статичной поверхности. Прямо за парнишкой стоял еще один рабочий и держал склянку на вытянутой ладони. Пока тот прочерчивал линию, рабочий молниеносно подменял сосуд на полный, а пустую чернильницу отбрасывал в сторону. «Этот парень стоял за мной, должно быть, 1000 лет», — подумал я и тут же перекрестно воспринял. «Нет, не он. За мной стоял тот, что теперь чертит прямоугольник». Он меня подменил, сделал шаг вперед, сменил деятельность, и поэтому его линии неровные, неопытные. Я проследил глазами за отброшенной пустой склянкой. Ее подобрал с каменистого пола рабочий с вихреватым начесом на голове. Поставив чернильницу на возвышение, он примерился и отправил склянку в полет щелбаном, где следующий рабочий, не оборачиваясь, ловко поймал ее заведенной за спину рукой. Движимый любопытством, я проследовал вдоль этой конвейерной цепи. Бетонный блок, который я толкал в конце каждого цикла, падал на веревки. Полноватый рабочий искусно наматывал сложные узлы, поддергивал их напоследок для прочности и толкал блок черным ботинком. Блок съезжал на веревках по склону вниз, где его встречал следующий рабочий, ставил в вертикальное положение и меткими ударами топора выбивал в блоке дверной проем, ориентируясь на мою чернильную линию. Я ощутил странную гордость, и на мгновение вновь вернулся стыд. На этот раз я распознал за что. За то, что я покинул свой пост. Далее выбитый дверной проем шлифовался наждаком и покрывался неким раствором. Тут я заметил, что на некотором отдалении проходила другая, параллельная цепь рабочих, которые занимались изготовлением двери. В точке, где два потока пересекались, дверь с круглой алмазной ручкой доходила в завершенном виде. Она была такого же серого цвета, как и стены этой гигантской пещеры, в которой я находился. Рабочий из моего потока подлавливал дверь и вставлял ее в дверной проем. Следующий рабочий нанизывал петли, следующий петли смазывал. Я продолжал шагать вдоль цепи. Процесс доходил до дверной выбоины в стене, которую рабочий, близоруко щурясь, выбивал молотком причудливой формы. Дверь входила в эту выбоину пас в пас. Едва различимую линию разделения между стеной и дверью замазывали мастерком, затем отбивали алмазную ручку и отверстие от ручки замазывали тоже. Таким образом, дверь абсолютно сливалась со стеной. Исчезала. Алмазная ручка передавалась параллельному потоку, в котором ее тут же нанизывали на крючок, и оттуда она шла по ожерельной нитке куда-то за угол. Некоторое время я стоял, вперевшись взглядом в стену, куда исчезала дверь. Выходило, что вся эта деятельность в итоге была лишена смысла. Ее конечный продукт уничтожался в конце цепи. Зачем это все? Трезвость ума заискрилась по краям, окружая черный шар в моей груди. Это какая-то ловушка. Эксперимент. Кто-то меня похитил и поместил сюда, в эту бессмысленную фабрику. Не только меня, всех этих рабочих. За нами, должно быть, наблюдают. Я тревожно огляделся. Подземная пещера, серые стены. Светло, но без видимого источника света. Я всмотрелся в лицо рабочего, отбивающего дверную ручку. Стеклянные глаза, сфокусированные на задаче, лишенные жизни. Неужели и я так же выглядел? Плечи мои передернулись. Я подошел к нему в упор. Он меня не видел, но интуитивно я воспринимал излучаемое им неудобство. Должно быть, он не осознавал, что происходит. Но тело его противилось моему присутствию. Я попытался помешать ему, встрять рукой, но не смог. Некое жужжащее магнитное поле стыда не позволяло. Я подошел к предыдущему в цепи, тому, что замазывал дверную щель в стене, и попытался выбить из его пальцев мастерок. И вновь жужжание стыда, тоска, совесть. «Эй!» — попытался сказать я ему, но воздух сгустился в глотке. Не дал словам выйти. Мир вокруг нас сложился в коридор, в одном конце которого находился я, а в другом — рабочий, к которому я обращался. Из легких разом вышел весь кислород, и наступило бестелесье. Я двинулся по этому коридору, призрачно плывя в воздухе, Форма моя рассеялась, и я походил на облачко с призрачным щупальцем вниманием. Рабочий стоял неподвижно, со все тем же остекленевшим выражением лица. Чем ближе я подлетал к нему, тем невесомее становился. И еще какое-то новое, неиспытанное доселе чувство наполняло меня. Плывучее, единое, большее, чем мир. Я был его частью, и оно относилось ко мне с любовью и снисхождением. Я подлетел к рабочему и дотянулся до него щупом внимания. Передо мной мелькали полупрозрачные ментальные платформы его мыслей. За платформами скрывалось его сознание, воспринимающий безвекий глаз. Я уменьшился до размеров электрона, еще меньше, в постматерию, до чистого намерения. Пройдя сквозь физическое тело рабочего, я вступил на ментальную лестницу с широкими ступенями. В груди вздымалось плавучее ощущение, буйковое. Я был сферой, из которой протуберанцами выстреливали моментальные конечности. На конце каждого отростка шевелились маленькие щупы внимания. Опадая, они растворялись в сфере меня и восставали снова. При помощи этих конечностей я мог перемещаться в ментальном пространстве, хватаясь за густой воздух и проталкиваясь вперед. Проплыв по ментальной лестнице вверх, я выбрался в массивный ангар, в котором покоились неподвижные мысли рабочего. Они походили на громадные космические корабли без иллюминаторов. Двигатели, крылья, плавники и серебристые хвосты для маневрирования в условиях межзвездной скорости. Они были покрыты налетом затхлости, столь характерным для атрофированной техники. Я проплыл сквозь ангар, минуя звездолеты мыслей, и приблизился к аквариуму во всю стену с дремно скользящими внутри тенями. Я осознал, что смотрю на сознание рабочего. Тени увидели меня издалека и собрались в теневую кучу, пялясь как рыбешки, изучая. Я породил щуп внимания и приложил к стеклу аквариума. Тени испуганно отстранились. Из стекла вырвалась иголка и уколола меня в щуп. Жидкость из аквариума впрыснулась в незримый шар моего тела и втянула в себя каплю моей крови. Произошел обмен. Время замедлилось. Я обнаружил, что могу контролировать, какие именно молекулы крови покидали мое тело. В некотором смысле молекулы эти играли роль символов. Таким образом, отпуская определенные молекулы и задерживая другие, я мог передавать аквариуму идеи, говорить с рабочим. Но прежде чем я успел что-либо сказать, он обратился ко мне первым. Молекулы его крови были синие, с острыми углами, как квадраты. «Вторжение не обязательно. Операция не обязательно. Проследуй к выходу». В его реплике не было души, не хватало теплой непредсказуемости, отличающей живое от неживого. Будто говорил механизм. Я попытался ответить аквариуму, прислонившись щупом к стеклу, но молекулы моей крови бессмысленно ускользали игривыми медузками. Что-то строгое, ярое, неостановимое зашевелилось в душе. И прежде чем я смог этому воспрепятствовать, из меня вырвалось: «Непредвиденная ошибка в сингулярном модуле. 3042.2». Словно машина, частью которой я являлся, заговорила через меня. Как сломанная кукла, висящая на руке кукловода, которую тот притянул за ниточки поближе, посмотреть, что с ней не так. Я ощутил холодную спицу в голове. Противостоять этому голосу было невозможно. Машина была сильнее меня. «Принято. Установить часть .3 Илим на равно 90. 3 амперсант 4/поправка. Слышать. Это вопросительный знак. Уменьшить на 5-x больше y. Если y не равно 13, не точка действия. Дальше код понесся очень быстро. Быстрее, чем я мог воспринять. Я пришел в чувство, сидя на корточках спиной к стене. Блоки данных продолжали лететь сквозь меня, но неосознанно, как кровь, бегущая по венам. Рабочий внутренний мир, которого я только что посетил, продолжал сосредоточенно отбивать дверную ручку в 2 шагах от меня. Хоть он и не мог посмотреть в мою сторону, на лице его отображались блики узнавания. Но они регулярно, недостаточно яркие, чтобы преодолеть порог осознанности. Я встал и пошел прочь, не оглядываясь, ощущая затылком волну облегчения, исходящую от рабочего, который вернулся в свой привычный сон. Я продолжал бесцельно идти, оглушенный впечатлением от произошедшего, ощущая себя призраком, пока не заметил полупрозрачную формацию на периферии сознания, что следовало за направлением моего зрения, подобно навязчивым паутинкам в глазных хрусталиках. Она продолжала ускользать, пока я, изогнувшись умом, не ухватился за нее и не притянул к зрачкам. Мой обзор заслонила карта пещеры, вид сверху, на которой мое местоположение было отмечено мерцающей точкой. На карте отображался пройденный путь. За точкой тянулась пунктирная линия, что брала свое начало в месте, где я очнулся. Видно было только пройденное. Неизведанные повороты терялись в темноте. Туман войны. Я отвел взгляд, и карта вернулась на периферию сознания. Откуда-то из-за стены доносился гул. Я подошел и приложил ладонь. Стена едва заметно вибрировала. В следующий момент она раскрылась. Точнее, мираж, который притворялся частью стены, моргнул, обнажая пустое место. Меня магнетически втянуло внутрь, и мираж возобновился за моей спиной. Я огляделся. В застенье было темно, но не абсолютно. Сердце билось неистово. Приморгавшись ко тьме, я распознал блеклый источник света. Небольшой куб левитировал поодаль. Из его недр исходил ровный белый свет. Вокруг куба, на земле, сидели фигуры, отбрасывая на стены гигантские тени. Я двинулся в их сторону, осторожно приближаясь к кубу. Гул резко оборвался. Я замер. Лиц сидящих было не различить, но я ощущал их взгляд. Один из них встал и пошел в мою сторону. Силуэт остановился напротив, блокируя свет от куба. Тень, окруженная блеклым нимбом. Он обратился ко мне, говоря все тем же гулом. Фраза его оканчивалась восходящим бугорком тона, что указывал на вопрос. Я не смел пошевелиться. Незнакомец повторил свой вопрос громче. Я попытался ответить тем же гудением. И тут он ударил меня. Вспышка боли пронзила переносицу. Прежде чем я смог отреагировать, он ударил меня снова в то же место, так что белый космос между моих глаз разразился взрывающимся яйцом. Я слышал движение. Другие силуэты сорвались со своих мест вокруг куба, кинулись на меня. Я закрыл лицо руками, отступил назад, споткнулся и упал наземь, ударившись затылком. Инстинктивно я подтянул колени к подбородку и повернулся на бок. В моменте тишины я слышал, как фигуры блекло переговаривались, стоя надо мной. Затем они начали яростно гудеть, отзеркаливая друг друга, громче с каждым циклом. «Нгу! Нгу! Нгу!» Я хотел отползти, но не знал, в каком направлении выход. Темно. Один из них наклонился ко мне и загундел в лицо. «Нгу!» Острая боль кольнула в ребро. Кто-то пнул ногой. «Нгу! Я ощутил скользко вздымающийся из глубин моего существа пузырь. Он прошел сквозь желудок, легкие, горло и вырвался сдавленным металлический привкус на языке откарманился болью и в то же время чувством облегчения. Чьи-то руки надавили мне на живот, в то время как другие держали за подбородок. Я закричал снова. Сквозь боль, порождая гул вновь и вновь. И с каждым разом в сознании моем ослаблялись некие цепи. Стены растворились, и теплая жидкость закапала светом внутри мозга.